Трава не поет, это ветер траву напрягает. Смотри, тетивой загудела травинка тугая, стрела улетит, и опять задремала трава. Мотив забывает она и теряет слова, а ветер поднялся, он больше траву не волнует. Трава вспоминает заботу свою травяную, под острой косой на лугу головы не снести. Уйти не могу, может, ветер стрелой просвистит. Под ветром и я побегу, за волною волна, на крыльях у ветра мои полетят семена.